Раздел 27. Рождественский подарок. Говорят, случайностей не существует, а я скажу так. Все, что происходит в этом мире, и есть вереница случайностей, нанизанных на нить судьбы. Мистер Бог играет в игру провидения, перебирает четки случайностей, улыбается загадочной улыбкой, бормочет себе под нос некое подобие молитвы. Кто-то, наверное, со мной не согласится, мол, подобает ли Богу молиться? На кого ему молиться, как не на самого себя? Нет, не на себя самого, отвечу я, а на своего Бога. Должен и у Бога быть Бог. Ну вот, значит, молится он, молится, перебирает четки, улыбается себе в усы. Если у Всевышнего есть Бог, то у него, у Всевышнего, конечно, должны быть борода и усы. Многие пытаются доказать, что Бог — это женщина, но я с ними не согласен, потому что само слово «Бог» мужского рода, а вначале было слово. Так вот, заканчивает он молитву, бросает четки на земь. Небеса Бога — это его земля. Они падают в кучу, образуя вроде бы случайную форму, но на самом деле четки эти нанизаны на нить твоего провидения. А потому кажущаяся цепь случайностей давным-давно предопределена, в чем я уже не раз убеждался на своем опыте. Что касается моей истории с Дашей, то она, история, только лишний раз подтверждает сказанное. С первой, якобы случайной, встречи в поезде я думал о ней постоянно. И в награду за мою постоянность мистер Бог щедро дарил мне новые случайные встречи. Время лечит сердце хворь, но только не в моем случае с этой девушкой. Чем больше проходило времени, тем чаще я думал о Даше, и тем сильнее становилось чувство, заполняющее мою грудь. Я не знал, что способен так любить. Видимо, возраст не защищает нас от этого разящего без пощады удара. Ты думаешь, что жизненный опыт, будто кольчуга, предохраняет твое сердце от стрел Амура? Не тут-то было. Ты так же беззащитен от раны любви, как и десятилетний мальчик, впервые получивший удар под дых. Нет защиты от настоящей любви. Нет, не было и не будет. Между тем дни проходили за днями, в воздухе уже чувствовалось дыхание приближающейся зимы, а с ней, я знал заранее, должны были прозвучать первые ноты моего нью-йоркского снежного блюза. Дни становились все короче и короче, а растущая в сердце грусть все печальнее и темнее. По утрам, пока я работал, мое внимание и мысли были сконцентрированы на картине, но как только свет за окном начинал угасать, с ним гасло и мое желание творить, а в груди вместо яркого радостного пламени созидания оставались только тлеющие угли печали. Цвет на полотнах художника отражает свет, горящий в его душе. В моей душе были сумерки. Тьма постепенно заполняла мою мастерскую, тьма ложилась на картины ночными тенями, тьма вселялась в мое сердце. Не в силах совладать с надвигающейся депрессией, я все чаще бросал кисти, часто забывая их вымыть. Это абсолютно не мой стиль. И отправлялся бродить по городу, покрытому шелковой шалью вечера. Ноги сами собой несли меня к Бродвею, где я, следуя красным сигнальным огням потока машин, медленно двигался по течению улицы между бетонных скал, прорезанных амбразурами окон. Направление моего движения в нижнюю часть города было чисто интуитивным. Как рыба плывет к истокам реки, так и я упорно шагал, следуя внутреннему зову к истокам моей страсти. В тот район, где я впервые заговорил с Дашей, к тому кафе, где родилась моя любовь. Это было долгое, почти двухчасовое путешествие, но прогулка пешком меня успокаивала, и, что самое важное, на Бродвее не было тьмы. Более того, на середине пути я попадал в яркое царство света, не солнечного, конечно, а искусственно-электрического, но все же света. Таймс-сквер. Сверкающие, мигающие рекламы напитков, сигарет, одежды, обуви, белья, афиши спектаклей, фильмов, телевидения, электронные огни сводок биржевых акций, неоновые вывески ресторанов, отелей и на самом видном месте, на пересечении 7-го авеню и Бродвея, над миром нависала огромная 10-этажная фотография смеющейся Даши. Может, эта фотография и была истинной причиной, определявшей мой ночной маршрут. Паломник попадал на знаменитый перекресток всех американских дорог, на площадь коммерции, в храм денег. Я стоял и, задрав голову, неотрывно смотрел на сияющий лик богини новой религии. По сравнению с этой гигантской иконой, ночь любви в моей крошечной студии казалась неправдоподобным сказочным мифом. Будто богиня однажды, по странной прихоти, спустившись с небес, озарила мою темную жизнь для того только, чтобы своим посещением обнажить ничтожность моего существования. Она подарила мне лук надежды и пропала, бросив на произвол одиночества, оставив меня один на один с загадкой тайного значения нашей встречи. Таймс-сквер представляет собой неоновый остров в центре нашего острова Манхэттена, блестящий, манящий, ослепляющий, оглушающий, удивляющий, ошеломляющий карнавал света в темном царстве наживы. Все продается, все покупается, бери, не хочу. А мы еще подкрасим, подсветим, подсексуалим. И что же ты, не купишь? Куда ты денешься? Обалдевшая толпа, загипнотизированная световыми эффектами, крутит головами туда-сюда, ошалело закатывает глаза к небу, а там тоже шарят по облакам беззастенчивые лазерные лучи прожекторов и организованными рядами, будто полосы дороги в темноту. Поднимаются световые квадраты окон небоскребов. В одной из брошюр, защищающих дикую природу, я прочитал, что перелетные птицы, введенные в заблуждение отражением звезд в стеклянных зданиях, завороженные фальшивыми огнями и подсвеченными шпилями, теряют ориентацию, бьются о стены домов, ломают крылья и клювы и падают окровавленными комочками перьев на мостовые под ноги прохожих. А нам, шагающим по тротуарам, торопящимся по делам, несущимся в автомобилях и запрыгивающих на подножки переполненных автобусов, дела нет до погибших пернатых, потому что мы, так же, как и они, ослеплены и заворожены фальшивыми обещаниями рекламных щитов, о которых мы разбиваем наши жизни, возведя на каждом углу по бездушному плоскому идолу, мы поклоняемся им, веря своей собственной пропаганде об успехе системы «купи-продай». Если мир превратился в один огромный базар, то, вне всякого сомнения, Таймс-сквер, его бешено бьющееся сердце, гоняющее по венам нью-йоркских улиц красные и белые огоньки машин, будто красные и белые шарики крови, питающие плоть мирового бизнеса. Если есть дьявол, то он сидит в центре Таймс-сквера на золотом тельце доллара и, освещенный неоном реклам, хохочет громовым голосом, празднуя свою полную победу над людьми. А я, один из всех, ничем не лучше других, тоже прихожу сюда каждый вечер, как на церковную службу, в этот храм фальши, и молюсь на икону моей страсти, занявшую свое место в иконостасе Таймс-сквера. Это ли не центральный собор религии американского образа жизни? И Николай Роднин, один из прихожан этого собора, преклоняет колени перед вымышленным образом своей вымышленной любви. Я знаю, что через неделю-другую эта икона будет заменена другой, что ее красота внешняя и временная, что женщина, послужившая моделью для этого идеального образа, далека от идеала. И все же я не могу совладать со своей слабостью, потому что сдаться намного легче и приятнее, чем бороться. Да, я должен признать, что почти сдался, почти побежден.